ужасно трудный для принятия тезис. В первой его строке есть прилагательное «мудрый». Дальше вы найдете, что положение веданты заключается в том, что все знание и вся чистота уже есть в душе, и разница между душами только в том, что знание и чистота выражены в них смутно или ясно. Разница между одним человеком и другим, и между всем сотворенным, заключается не в роде, а в степени. Основание или сущность всего есть то самое вечное, вечно блаженное, вечно чистое и вечно совершенное существо, атман, душа. В грешном и безгрешном, в счастливом и несчастном, в прекрасном и уродливом, в человеке и в животном, во всем, что живет, оно одно и то же, атман. Разница только в силе выражения. В одном он проявляется в больше, в другом – меньше. Но эти различия не имеют никакого влияния на него, на атмана. Если через одежду одного тела более заметно, а через одежду другого – менее, это зависит не от разницы между самими телами, но исключительно от разницы между одеждами, которые представляют собой более или менее непрозрачные оболочки. Подобно тому и атман светится в человеке в той степени чистоты и силы, в какой допускает это его телесный покров –